Глава 19. Все как в тумане. Мы с Кади входим в просторный зал, пол которого покрыт мягким ковром, а стены такими же изысканными искусными узорами, как убранство снаружи. Там нас уже ожидают Алихан и свидетели. Невольно нервно сглатываю, потому что реальность слишком остра и непривычна, чтобы принимать ее спокойно, как бы ни работала с собой. Глаза встречаются с его, и я невольно отступаю, опуская свой взгляд. Это не останавливает Алихана. Он смотрит пылко, многозначительно, жадно. Я сразу заметила, в его глазах сейчас блеск триумфа, близость победы. Он уже чувствует на вкус. И я тоже чувствую, только у меня горький привкус. Сабина тихо переводит мне молитву, которую читает Кади. В обозначенное время мы произносим друг другу клятвы. Алихан, как мне переводят, обязуется заботиться обо мне, оберегать, любить и ценить. Я же должна слушаться мужа, уважать его, неуклонно исполнять все обязанности, которые следует исполнять жене. На мягкой зеленой бархатной подушечке нас ждут два кольца. Его кольцо серебряное и тонкое. Мое поразило бы воображение 99% женщин на земле. Это огромный, чистейший бриллиант, который сверкает так ярко, что по резной стене напротив бегают зайчики. Мои пальцы дрожат, когда я касаюсь его горячей руки и надеваю кольцо. Его прикосновения нежные и решительные. Алихан продевает ювелирный шедевр на мой безымянный палец, а потом подносит руку к губам и целует, пристально смотря мне в лицо. Мою руку он так и не отпускает, получая последние напутствия от шейха, который в конце не забывает напомнить мне о своем обещании. В соседней комнате, намного более простой в убранстве, скорее напоминающий обычный кабинет с чистым ремонтом и солидной мебелью, Раджаб деловито подсовывает мне какие-то документы. Но я, конечно же, ничего даже не читаю. В чем смысл читать? Что может быть еще хуже? Я и так почти его рабыня. С того проклятого дня в аэропорту я лишена всего. Что есть настоящего теперь в моей жизни? Только его взгляд, его интерес, его влечение. Они единственные реальны и относятся к той Василисе, которая когда-то существовала. А может быть, он привязан отнюдь не ко мне, а к тому образу куклы, который сам нарисовал в своей голове и теперь активно пытается воплотить. «Спасибо, друзья, что поддержали в этот важный день. Нам с Василисой предстоит неблизкий путь, потому, как и планировалось, на сегодня вас больше не задержим. Но мое приглашение остается в силе», — произносит Алихан, когда мы подходим к автомобилям. «Пересядем в мой внедорожник», — говорит он, поворачиваясь ко мне. «Нам ехать 3 часа». Я принимаю теплые поздравления девушек, хотя сама никакой теплоты сейчас не чувствую. Только тотальную растерянность. «Скоро увидимся», — подмигивает мне Альбина. Я натянуто улыбаюсь и думаю о том, что ждет меня впереди. Не задаю лишних вопросов. Слух цепляется только за «ехать 3 часа», и в душе зарождается новое волнение. Что он, как и обещал, везет меня в горы, к своим родственникам, к чему я сейчас совершенно не готова. Но нет, дорога выводит нас совсем в другое направление. И спустя час езды я почти уверена, что мы едем куда-то на море. Сердце невольно ёкает. Мысль о живительной силе моря немного успокаивает нарастающее волнение из-за густеющего ощущения присутствия Алихана. Он часто оглядывается на меня, не сбавляя скорости. Регулярно спрашивает, не холодно ли мне от системы кондиционирования, не хочу ли я воды, почему я не отрегулирую сиденье, чтобы мне было удобнее, расслабленнее лежать. На все я тактично отвечаю отрицательным ответом, хотя на самом деле мне отнюдь не до расслабления. Ноги ужасно натерло. Эти дорогущие туфли от Лабутена натерли, судя по ощущениям, настоящие язвы. И в чем смысл этой дорогущей обуви, если она такая неудобная? Я почти начинаю привыкать к такой заботе Алихана. И если бы не тотальная беспомощность положения, это было бы даже романтично. Прикрываю глаза и пытаюсь представить, что мы познакомились при других обстоятельствах, что у нас завязался роман, что все это взаимно и без стирания моей личности. Вкусно, сладко, волнующе. А потом? Потом правда, что в жизни все не так. И эта забота, она как о котенке, которого завели и играются. Но стоит ему только начать проявлять характер, его когти непременно обрежут. Спустя еще час мы сворачиваем налево и буквально через километр подъезжаем к высокому забору, как оказывается, коттеджного поселка. По виду из окна я понимаю, что это нечто наподобие курорта. Красивые одинаковые домики в стиле шале со своим палисадником и выходом к морю. Ухоженная территория. Красиво. Даже сейчас, когда на республику, как всегда, внезапно опустилась ночь. Мы проезжаем почти в самый конец поселка и заезжаем на территорию одного из домов, который стоит немного в стороне. Наверное, в самом выгодном с точки зрения расположения месте. Внутри гравий, газон и песок. Невольно хочется скинуть с себя ненавистные туфли и почувствовать голыми ногами землю, но я почему-то не решаюсь. Алихан паркует внедорожник. Он все еще в красивом костюме, как и я в платье. Хорошо, что уже темно. Иначе бы здесь мы смотрелись несколько нелепо, а может и нет. Богатство сглаживает все углы, вот только внешне. Внутри все как с моими ногами. Больно и неудобно, сколько бы ни стоило. Огибает машину, открывает мне дверь. Сейчас это не столько его патронаж, сколько очередной жест вежливости. Как минимум сегодня Алихан хочет казаться идеальным. Это невольно вызывает тихую усмешку. Когда я уже хочу спуститься на песок, начиная снимать с себя успевшие дико нажать туфли по цене, превосходящие весь мой гардероб до знакомства с Алиханом, он подхватывает меня на руки, так, как уже делал, в квартире, тогда, когда... «Зачем ты берешь меня на руки?» Спрашиваю, автоматически обхватывая его большую шею. «Я не маленькая, сама дойду. Хочется пройтись босиком по траве». Усмехается глазами. «Разве не маленькая? Беру, чтобы больше не оступилась и не упала. Босиком еще находишься. Мы приехали на несколько дней. Ты хотела к морю?» Я почему-то в стеснении отвожу глаза. Между нами еще ничего не произошло, а я уже ощущаю, как он поглощает меня. Как красноречиво между нами висит то, что неминуемо сегодня произойдет. А еще я задумываюсь, это он о том первом разе, когда я споткнулась в ресторане, и он подхватил, или о чем-то более глобальном, широком. Мы оказываемся в гостиной этого красивого дома, небольшого, но очень уютного. Алихан не отрывает от меня глаз, проносит в комнату, которая оказывается, конечно же, спальней. Здесь пока темно, только свет от луны с моря льется в окно нежным светом. Он ставит меня посередине комнаты, вытаскивает зажигалку, подходит и быстро зажигает несколько толстых свечей, расставленных в разных местах комнаты так, чтобы создавать идеальное, мягкое освещение. Мне даже странно. Слишком романтичные порывы для такого, как Алихан. Снова оказывается рядом, позади, не спеша обходя меня. Сначала не касается. Какое-то время я просто чувствую тепло его тела, потому что оно близко. Потом к нему присоединяются прикосновения, которые тут же загораются вспышками огня на моей коже, хоть она и сокрыта кружевом. «Ты голодна?» — спрашивает хрипло. «Нет», — честно отвечаю я. «В соседней комнате накрыт стол. Закуски, фрукты, сыры. Хочешь, пойдем и подкрепимся?» «Не хочу», — выдыхаю нервно. Опять прикосновения, очень горячие. По плечу, тягуче, пальцами на шее, почти порхая. Я чувствую, какими сухими от волнения становятся мои губы. Таким я представляла на задворках сознания Алихана в первый раз, когда он жестко взял меня. Я думала, что он мог быть таким. Тогда одна мысль об этом мне показалась горько невозможной. Что же изменилось? Неужели мужчина может так кардинально меняться? «А знаешь, чего я хочу, Василиса?» Хрипло шепчет на ухо, закидывая мои волосы на одну сторону, целуя шею. «Знаю». С всхлипом выдыхаю я, когда бархатный язык чертит замысловатый узор прямо под ушной раковиной, отчего по телу невольный приятный озноб. «Правильно, очень хочу, Василиса», — шепчет в мой затылок, тяжело дыша. «Дико хочу. Желание сжигает меня. Никогда такого не было, честно. Я не хочу тебе навредить. Не хочу тебя сжечь, потому если ты не хочешь, я готов подождать. Столько, сколько нужно». Я глубоко вздыхаю и разворачиваюсь к нему. Со стороны наша интимная беседа кажется чем-то обычным в такой ситуации, как у нас. Но в душе мне кажется, что каждый мой ответ — это целая вечность. Я делаю шаг за шагом. И каждый шаг — это словно бы сотни километров. Это разворот, как оборот вокруг Земли. Это решение, которое разделит мою жизнь на до и после. Почему-то я уже это понимаю, но не вижу другого выхода. Поднимаю на него глаза, преодолевая стеснение, страх и весь коктейль других эмоций. «Нет, Алихан, мы не будем ждать». Сглатываю напряжение. «Ты мой муж. Я ведь сама произнесла тебе «да». Кади правильно сказал. Если это не пустой звук, то у тебя и у меня будут обязанности. Ты защищаешь меня и заботишься. Я отдаю тебе... Все и так понятно, что ты хочешь получить от меня. Едва ли тебе нужна моя забота, общение со мной или что-то еще, о чем он там говорил. Бери то единственное, что я могу тебе дать. Это сделка. Такая же сделка, как и в самом начале, только условия другие. Теперь я не просто доступное мясо, я твоя жена. И да, я хочу, чтобы все было так, как говорит Кади. Ты будешь обо мне заботиться, защитишь от проблем».